Он смотрит ей в глаза, потом берет ее руку и кладет обратно ей на колено. «Никхил, я так соскучилась по тебе», — он кивает. «А что с Новым годом?» «Что с Новым годом?» «Как ты думаешь, ты сможешь выбраться в Нью-Гэмпшир?» Они договорились, что Максин заберет его после Рождества, и они встретят Новый год вдвоем. Максин собиралась научить его ходить на лыжах. «Вряд ли», — наконец произносит Гоголь. «Тебе это пошло бы на пользу», — говорит Макс, отодвигаясь от него и наклоняя голову. Она неодобрительно оглядывает его комнату. «Тебе надо уехать от всего этого». «А я не хочу уезжать от всего этого». В следующей неделе, пока город прихорашивается к Рождеству, а соседи вешают себе на двери венки и укрепляют в окнах разноцветные гирлянды, каждый из оставшихся членов семьи принимает на себя часть обязанностей, которые раньше выполнял Ашок. Ашима по утрам достает из ящика почту, Соня едет в супермаркет за покупками. Гоголь разбирается со счетами и расчищает от снега подъезд к дому. Полученные поздравительные открытки Ашима бросает, не распечатывая, в мусорную корзину, вместо того, чтобы, как обычно, расставлять их на каминной полке. Гоголь и представить себе не мог, что смерть — такое хлопотное дело. Ашима проводит целые дни в переговорах с телефонной компанией, с банками, различными службами. Ведь надо поменять имя владельца практически на всех документах на собственность, вступить в наследство, переоформить банковские вклады. Пройдут годы, прежде чем она перестанет получать почту, адресованную ее мужу. А Гоголь, не в силах выносить атмосферу безнадежной тоски, царящую в доме, по вечерам отправляется на пробежку, а иногда берет машину и едет к университету, ведь именно здесь в течение 25 лет был мир его отца. Он бежит по живописным дорожкам мимо елок и сосен, мимо учебных корпусов и зданий студенческих общежитий. Через какое-то время наступает пора ответных визитов друзьям, и они начинают выезжать в гости по воскресеньям. Гоголь ведет машину в одну сторону, Соня — в другую, а Шима молча сидит на заднем сиденье. В гостях у друзей мать пересказывает историю о том, как она звонила в больницу. «Он поехал туда, потому что у него заболел желудок», — повторяет она, описывая тот день в мельчайших деталях, и розовые блики на небе, и новогодние открытки со слоном, и остывшую чашку чая на столе. Мать говорит спокойным, монотонным голосом, одними и теми же словами, но у Гоголя разрывается сердце. Он не в состоянии снова и снова переживать эту смерть. Друзья советуют Ашиме на время съездить в Индию, повидать брата и другую родню. Но в первый раз в жизни Ашима отказывается от поездки в Калькутту. Она не хочет покидать страну, в которой жил и умер ее муж, по крайней мере сейчас. «Вот почему он уехал в Кливленд», — говорит Ашима, даже после смерти мужа, не осмеливаясь назвать его по имени. «Он хотел, чтобы я научилась жить одна». В начале января Гоголь садится на поезд, отправляющийся в Нью-Йорк. Соня решила остаться в Бостоне и пожить какое-то время с матерью. Сейчас она подыскивает себе квартиру неподалеку. Две женщины, его уменьшившаяся семья, провожают его на платформе в холодный январский день, пытаются высмотреть в вагоне, но не могут из-за затемненных окон. Гоголь машет им рукой, стучит в стекло, все тщетно. Он вспоминает, как они всегда провожали его, на платформе, в аэропорту, куда бы он ни ехал. Несмотря на то, что с течением времени сам он начал воспринимать свои приезды и отъезды как нечто совершенно будничное, его отец всегда оставался на платформе и махал рукой до того момента, пока поезд не скрывался из вида. А теперь мама и Соня поднимают руки и машут вслед уходящему поезду, хотя так и не увидели его в окне вагона. Поезд набирает скорость, его немного качает из стороны в сторону. Локомотив издает низкий гул, напоминающий рев пропеллеров, а время от времени пронзительно свистит. Гоголь садится на левую солнечную сторону вагона, слегка щурится от зимнего неяркого света, глядит в окно. соломенного цвета землю, кое-где покрывает снег. Деревья вытянулись, как копья гигантских богатырей. На ветках поникли не опавшие вовремя бурые листья. Они проезжают мимо деревянных домиков, стоящих посреди небольших заснеженных лужаек. Над горизонтом громоздятся плотные зимние облака. Похоже, к вечеру опять пойдет снег. В соседнем купе молодая женщина громко разговаривает по мобильному телефону, обсуждая со своим другом, в каком ресторане им лучше поужинать. «Ужасно медленно тащится этот поезд», — ворчливо говорит она. «Можно умереть со скуки. А ведь он тоже приедет в Нью-Йорк к ужину», — думает Никхил. «Максин будет встречать его на Пенн-стейшн, хотя раньше никогда этого не делала. Пейзаж за окном кажется каким-то рваным, неровным. Поезд бросает движущуюся тень на откосы железнодорожного полотна. Между станциями Вестерли и Мистик железная дорога изгибается под довольно крутым углом и проходит по наклонной стороне горы. Поэтому на несколько секунд поезд наклоняется, как будто собирается опрокинуться на бок. Хотя другие пассажиры этого даже не замечают. Гоголь в этом месте всегда просыпается, отрывается от книги или от мыслей, которые бродят у него в голове. По дороге в Нью-Йорк поезд наклоняется влево, по дороге в Бостон – вправо. На эти несколько секунд он невольно представляет себя на месте отца в том злополучном индийском поезде, вспоминает о происшествии, подарившем ему имя. Поезд выправляется, прибавляет ход, несколько миль, путь идет вдоль кромки океана, волны плещутся буквально под ногами. Волны совсем мелкие, скорее простая рябь, набегают на серый песок –